и риска на двоих. «Ты правда этого хочешь?» – спросил Марк, прошивая меня огненным взглядом. Пальцы его, впрочем, не выдавали сомнений. Они продолжали скользить во мне, входя и выходя, проникая все глубже. И та дрожь, что родилась внутри еще во время массажа в четыре руки, потихоньку сползлась в одно конкретное место. Внизу живота копилась горячая тяжесть, и все там поджималось в ожидании пугающего и будоражащего опыта. «У меня есть двое мужчин. Конечно, я хочу попробовать абсолютно все». «Ты и так берешь от нас максимум. Надо ли тебе еще и это?» «Надо», – твердо ответила я, не ощущая, впрочем, такой уверенности. Но я верила в них, знала, что могу доверять. Кому еще, если не им? «Ты уже пробовала анальный секс?» Димка, как всегда, прям до неловкости, но вопрос снова тряхнул меня электрическим возбуждением. «Да, понравилось?» Он был так близко лицом к лицу, и рядом был Марк. И, наверное, надо было соврать, но я знала, что они почувствуют. «Не очень. Но это ни о чем не говорит. Я правда так думала. Мне вообще до вас секс не слишком нравится». Они ухмыльнулись, совершенно одинаково, словно идентичные самодовольные мысли проскользнули у них в голове. «Не нужно подвигов». Пальцы Марка замедлили свой ход, замерли ненадолго, и вдруг он свел их, даря какое-то совершенно нереальное ощущение. «У тебя уже есть достижение. Секс с двумя мужчинами». Выдохнуть. Вдохнуть через дрожащий спазм груди. Прерывисто и глубоко. «Я хочу. Пусть будет неприятно. Но я правда хочу». Их обмен взглядами. Прозрачными, совершенно ясно читаемыми, самоуверенными мужскими взглядами. «Я думаю, точно так же, мальчики. Точно так же». Димка наклонился и поцеловал меня. Очень нежно, очень глубоко и спокойно. Словно мы стоим где-то на набережной, в окружении людей и смотрим на закат. Ну и целуемся. Нежно и прилично. Это совершенно не сочетается с тем, что творят во мне пальцы Марка, как глубоко они погружаются то в одно отверстие, то в другое, то одновременно, а потом куда-нибудь добавляется еще один палец. Димка отрывается от моих губ и спускается ниже, целуя шею, выводя на ней узоры языком, оставляет маленькие розовые засосы, места, в которых кожу еще некоторое время покалывает. А потом добирается до сосков. И волна новых ярких ощущений стирает напрочь все эти тонкости. Марк, не прерывая своего непристойного занятия, дотягивается и целует мой живот. Я вздрагиваю. Еще ощущения. Еще ярче. Еще сильнее и острее. Куда мне столько? Дайте еще. Я знаю, что они могут сейчас заморочить меня своими ласками, закружить, заставить забыться, раствориться в прикосновениях и поцелуях, сойти с ума, и все снова отложится на неопределенный срок. И все к этому идет? А вы сами не хотите? Да, я напрашиваюсь. Но на самом деле, потому что не хочу напрашиваться. Не хочу, чтобы они делали это только для меня. Я слишком избалована их крышесносным неотвратимым желанием, чтобы довольствоваться меньшим. Ириска, как ты думаешь, мы можем чего-то от тебя не хотеть? Ухмыляется Димка, и его ладонь по-хозяйски скользит вдоль талии, стискивает бедро и отпечатывает хлесткий шлепок на заднице. Марк вынимает из меня пальцы, вытягивается вдоль тела и щекочет шепотом ухо. «Когда ты терлась об меня задом в нашей первой ночи, я мечтала об этом почти до утра. Так сильно хотела тебя почему-то именно в попку, медленно, насаживая до упора. Утром приходилось притворяться спящим, пока стояк не проходил. Какие мы все стали откровенные за прошедшие недели. Меня снова дернуло острейшим предвкушением, так что я закусила губу, обняла ладонью его член и сильно, очень сильно стиснула. Он лишь тихо застонал мне на ухо. Да, вот так. Димкины поцелуи сползали все ниже и ниже. Он развел мои ноги, его язык скользнул по всей длине промежности, от клитора до невероятно чувствительного ануса, прошивая меня удовольствием. Щемящая волна наслаждения раскатилась волнами по телу, когда его язык скользнул внутрь колечка мышц. Я вскрикнула. Член Марка в моей руке дернулся, и волны заискрили электричеством. Повернувшись к своему дракону, я ахнула, увидев, как расширились его зрачки. Вместо желтого огня в них была абсолютная непроницаемая тьма. «Сначала кто-нибудь один, чтобы ты привыкла». Но язык между ног никак не давал сосредоточиться на словах. Я кивала, а в глазах мутилась, и тело выгибало тугим луком от острого удовольствия. Дрожь становилась все сильнее, нервы потрескивали электричеством, и Марк, не отрывая от меня черных, как ночь, пульсирующих зрачков, всего лишь обвел смоченным слюной пальцем сосок. Меня тряхнуло раз, другой, третий. Жар взорвался где-то в голове, и я почти заплакала от того, как ярко и невероятно было кончать, глядя в безумные драконьи глаза. Димка свесился с кровати, выуживая из нашей коробки флакон лубриканта, кинул его Марку, и тот поймал, не глядя. Для понимания уже не нужны были даже взгляды, и так было ясно, кто будет первым. Страх не успевал рождаться в груди, мгновенно переплавляясь в предвкушение. Они зажали меня между своими телами так, как мы обычно спали, горячей кучей щенков. Только теперь в этом не было абсолютно ничего невинного. Марк сзади прижимался к моей спине и терся членом между ягодиц. Димка целовал меня коротко и горячо, а его руки постоянно находили себе интересное занятие. То выкрутить сосок, то мазнуть большим пальцем по клитору, то обрисовать кончиками пальцев спираль вокруг пупка. Я опустила руку и сжала в ладони его жарко пульсирующий член, упругий и звенящий от напряжения. На секунду он даже прикрыл глаза и подался бедрами, понукая продолжать. Но все уже началось. Самое главное. Сначала были ах, какие длинные пальцы, скользящие почти незаметно, как острая приправа к горячему блюду. Один. Потом два. Тянущее ощущение, которое мгновенно переросло в раскрученное возбуждение, когда включился Димка, уже уверенно и умело разводя мои половые губы и касаясь клитора точно рассчитанными движениями. Уже его черные глаза были напротив моих. Его губы ловили мои стоны и всхлипы. Его язык нагло доминировал у меня во рту. И когда вместо пальцев к моей заднице был приставлен горячий член, Димка позволил мне прикусить его нижнюю губу, пока Марк медленно вдвигался внутрь. Он наполнял меня своим огнем. Я чувствовала каждое крошечное движение так остро, что внизу живота что-то подрагивало. Темно и сладко. Войдя до конца, он прижался ко мне вплотную, прикусил кожу на плече и медленно выдохнул. «Ну как?» «Нормально?» Напряженно отозвалась я, боясь пошевелиться. «В смысле, хорошо, совсем не больно?» Димка гладил мое бедро, пока пальцы второй руки удивительно нежно перебирали мои волосы, заставляя потихоньку расслабляться. «А обычно как?» – удивился он. «Ну...» – я дернулась и застонала от странного горячего давления внутри себя. По-всякому было. «Знаешь что?» Он резко куснул меня за губу и тут же виновато залезал это место. «Ты совершенно не умеешь выбирать любовников. Я тебе это дело больше не доверю». В чем-то он прав. Я бы никогда не выбрала Диму и Марка в любовнике добровольно. И никогда в жизни у меня не было такого отменного секса. Не только секса. Но именно в сексе разница между ними и остальными мужчинами была настолько вопиющей, что становилось жутковато. На что я потратила свою жизнь и на что бы могла потратить, если бы не карантин на Кипре. Марк провел рукой по моему телу, собирая дрожь в ладонь, и медленно двинулся обратно, выходя из моей задницы, потихоньку отстраняясь. О, это было еще острее. У меня захватило дух, как на качелях, а почему-то захотелось плакать. Димкины пальцы неутомимо танцевали, теребя, потирая, поглаживая клитор, лаская то нежно, то рисковато. И теперь, когда Марк взял нужный ритм под его мерные, медленные, скользящие движения, такие долгие, что я чувствовала каждый миллиметр его члена и нарастающую звенящую ноту блаженства, Он тоже определился с темпом и силой воздействия и на них остановился. Выбрал самые безотказные, самые точные и тонкие настройки. И звезды затанцевали перед моими глазами слишком скоро. Резко скрутилась пружина возбуждения в животе. Я дернулась, непроизвольно и резко насаживаясь на член сама. Взвыла. Димка с Марком крепко ухватили меня руками и заставили застыть неподвижно. Это было мучительно и сильно. Только мерно движущийся во мне член, трущийся о стенки, буквально высекая искры, и неостановимая дрожь оргазма. Когда мое дыхание восстановилось, Марк медленно вышел из меня, развернул к себе и очень глубоко поцеловал. Так нежно, как никогда раньше. Я выдохнула, еще подрагивая от такого охренительного опыта. «Кстати, ты обещала ответ на вопрос про поцелуи», — напомнил он. «Я обманула», — хмыкнула я. Он только покачал головой. Остатки масла после массажа и смазки были протерты салфетками. И Димка кивнул. «Теперь меняемся?» Марк лег на спину, прижимая меня к себе сверху и целуя. «Ох, когда-нибудь я расспрошу их о тех приключениях, благодаря которым они так лихо и ловко это все проделывают. Или не надо?» Димка встал на колени за моей спиной и оглаживал тяжелыми крупными ладонями мою задницу, пока Марк проникал в меня, не отводя взгляда от моих глаз. Было как-то непривычно ощущать его в другом месте и как-то пустовато там, откуда он вышел. Но его пальцы не позволили мне заскучать и нежно растянули колечко ануса, смазывая его изнутри и снаружи, подготавливая для Димки. А потом он крепко прижал меня к себе, приподнял пальцами подбородок и скомандовал: «Смотри на меня». Я сглотнула, чувствуя, как колотится сердце. «Все хорошо?» – уточнил Димка. Кивнула, зная, что он заметит. И он начал заполнять меня. Резче, быстрее, грубее Марка, но его нетерпение и страсть вновь переливались в меня, заставляя желать этой резкости. Жетон болтался на цепочке, царапал мне спину, но это только добавляло новый оттенок ощущений, отвлекало немного от слишком плотного и тугого наполнения между ног. Между ними с Марком дрожала электрическая нить взгляда, и я знала, что он тоже чувствует это ошеломительно полное погружение. Резче и чаще дышит, его пальцы впиваются мне в бока, оставляя следы. Но он и так себя контролирует, как может. Димка вошел до конца и замер. Я перестала дышать. Они не двигались, и было не надо. Господи, зачем вообще нужны эти движения? Они были во мне вдвоем, они полностью заполняли меня. Не только между ног. Вообще всю, до конца, до идеальной цельности. Как будто мы были соседними кусочками пазла и, наконец, совпали. И, наконец, спаялись, частями головоломки из людей, словно идеальной и истинной парой, только не парой. Это длилось долго, очень долго, но все-таки кто-то двинулся, и я вскрикнула. Димка тут же замер и спросил: «Больно?» «Нет», – прошептала я, едва сумев найти нужные звуки. «Нет, совсем, просто это было еще круче, чем просто заполнение». Словно кто-то придумал секс именно вот таким для меня. Или меня для этих мужчин. Марк дрожал подо мной, кажется, сам не ожидая от себя такой реакции. Держал натянутую нить взгляда между нами, и в его глазах я читала такое же ошеломленное понимание цельности нас троих. «Господи, боже мой!» – выдохнул Димка. «Ириска, ты охренительная богиня!» Видимо, его накрыло. Потом он все-таки двинулся, или это был Марк, и все происходящее стало каким-то бесконечным безумием, которое невозможно описать словами. Я не могла сказать, что было какое-то особенное удовольствие, сильнее других. Нет, но это ощущение цельности и правильности делало банальный, я говорю банальный, о сексе втроем. Докатилось, Господи, секс чем-то невыразимым. Наше только наше единение. И слишком резкий Димка, и Марк, который напряженно вцепился мне в плечо зубами, надолго оставив там отметину, но все равно кончил раньше всех. И их попеременное и одновременное скольжение внутри. и мой какой-то утробный глубокий оргазм, как землетрясение, пришедшее из самой глубины тела, которого не выдержал уже Димка. Но осознала я это не скоро и не сразу, только слышала его хрип над ухом, пока сама считала волны цунами, неконтролируемо проходящие сквозь тело. А потом нам оставалось только лежать так, как застал нас последний прибой, не в силах пошевелить ни единой конечностью. Я едва сдерживалась, чтобы не спросить. «Вы тоже это чувствовали?» Я знала, что тоже. Я ощущала их обоих так же хорошо, как они друг друга. И меня. Разве так вообще бывает?